Но лето проходило, армия бесцельно маневрировала, ища соединение с австрийским главнокомандующим Лаудоном, а тот, по-видимому, считал воинским искусством избегать встречи с противником. Настала осень, поднялись западные ветры, взбугрили, взъерошили Неву, стало заливать водой набережную Зимнего дворца. Холодно стало в дворцовых покоях, и опять сильно стали мучить государыню лихорадки. В начале октября дошли до Петербурга слухи «наши в Берлине». Императрица оживилась, Иван Иванович хотел уже трезвонить по всем церквам столицы, взывая к благодарственному молебну и палить из пушек, но государыня удержала его. «Подождем курьера от армии». 8 октября утром, когда она еще в полудремоте сидела у зеркала и парикмахер с девушками возились подле нее, ей доложили: генерал-майор Панин от армии. Императрица взволновалась. Краска прилила к ее лицу и не отливала, ложась пятнами на щеки, шею и нос. Она торопилась наложить белила и все была недовольна своим видом. Она послала за Алексеем Разумовским, Иваном Шуваловым и Михаилом Воронцовым. Пусть при них, ее сподвижниках и любимцах, доложат о триумфе и славе русского оружия. Только через 2 часа она вышла к ожидавшему ее генералу Петру Ивановичу Панину. Тот в дорожном мундире, со следами пыли и грязи, которые не могли очистить и оттереть, встал ей навстречу с золоченого дивана и на бархатной подушке поднес большие железные ключи. — Итак, в Берлине? — Из Берлина? — сказала государыня, колышась широкими фижмами своей Самары, быстро подходя и обнимая Панина. «Ваше императорское величество, постой, я позову Алексея Григорьевича, Михаила Илларионовича и Ивана Ивановича, пусть послушают». Она позвонила в серебряный литой колокольчик. Когда приглашенные ею вошли, она попросила всех садиться лицом к окну. Сама она теперь боялась дневного света, села в кресло у маленького затейливого столика. Перед собой положила ключи Берлина. — Ну, говори, в Берлине? — Ваше Величество, в ночь с 30 сентября на 1 октября моя дивизия последнюю оставила Берлин и отошла к Франкфурту. — Оставила Берлин? — глухим голосом сказала государыня. Она обеими руками взялась за ручки кресла. Лицо ее густо налилось кровью, и под слоем белил было видно, как потемнело оно. Но почему? По приказанию фельдмаршала Салтыкова. Фельдмаршал узнал, что король спешит на выручку столицы, и послал мне приказание тотчас же генералу Панину с 1-й дивизией отступить. Но... «Почему он сам не стал спешить к Берлину?» — с гневом воскликнула императрица. «Сущая курочка», — подумала она, но сейчас же овладела собою и наружно спокойно сказала. «Рассказывай все от самого начала. Ты ведь всему был смотрителем и участником». 1 сентября граф Салтыков заболел и сдал командование фермеру, оставаясь при армии. Мы передвинулись в Королат и стали делать демонстрации на левом берегу Одера. Чтобы прочно овладеть Берлином, надо было взять Глагау, а у нас для сего не было осадной артиллерии. «Всегда у нас чего-нибудь да и нет. О чем думают?» — вырвалось у императрицы. Был собран большой военный совет и решено произвести нападение на Берлин отрядом графа Тотлебена, который подкрепить корпусом Чернышова. Главным же силам следовать по обеим сторонам Одера на Кроссен и действовать, смотря по обстоятельствам. Почему не всеми силами? Странное распоряжение. Вот лютый король никогда совета не созывает, но все сам один решает, — тихо сказал Воронцов. Императрица посмотрела на него прекрасными, налитыми мучительной скорбью глазами. «Дальше», — сказала она. 15 сентября тот Лебен и Чернышов двинулись на Берлин, и 21-го тот Лебен был у стен города, а Чернышов в одном переходе у Фюрстенвальда. Граф Фермер получил сведения, что в Берлин с севера идут подкрепления, и приказал идти распашным маршем Фюрстенвальда. 29 сентября Салтыков с армией подошел к Франкфурту и вступил в командование армии. «Ось, подавись, на что было вступать? Всегда чего-нибудь напутает», — сказал с хохладским спокойствием Разумовский. 22 сентября тот Лебен пытался напасть на Берлин, но нападение не удалось, и он отошел к Кёпенику, где уже был Чернышов. «Сие пытался напасть подлинно великолепно», — сказала государыня. «С такими воеводами далеко не уйдешь. Мой отец не пытался нападать, а нападал». «Ну, дальше. Граф Фермер приказал Чернышову вторично атаковать Берлин, но без риска». «Что сие значит, Петр Иванович? Где же на войне бывает без риска?» «Ну, продолжай рассказывать, как вы без риска атаковали», — с больной иронией сказала государыня. «Мы узнали, что в Берлине под начальством принца Виртембергского сосредоточен корпус в 26 батальонов пехоты и 41 эскадрон конницы, всего 14 тысяч человек. У Чернышова на правом берегу реки Шпрее было 23 батальона и 18 эскадронов, всего 15,5 тысяч. У Тотлебена на левом берегу реки Шпрее 8,5 тысяч и около 14 тысяч австрийцев Гюльзена. Есть уже такие эхи, что оные жесточе всех себя доказали в Берлине. Грабили, как истые варвары за чужой спиной», — сказал Шувалов. «Город Берлин окружен большими предместьями. На правом берегу Шпрее Шпандау, перед королевскими воротами и Штритау. Все сие в каменных домах и окружено палисадом. Попасть можно только через 6 укрепленных ворот». «Батюшка мой и не такие крепости бирал», — с тихим вздохом сказала государыня. На 28 число сентября граф Чернышов решил атаковать город 4 колоннами — Пальпенбаха, Лебеля, князя Долгорукова и Нумерса, гусарам Подгорячани и казакам Краснощекова. Было приказано охранять правый фланг и тыл колонны Пальпенбаха. Кирасиры и конно-гренадеры шли в интервалах меж колонн. «Мы должны были начать движение в 7 часов утра, после пробития Топты и 3 выстрелов бранкугелями вверх. В приказе значилось: сию атаку наисовершеннейшим образом произвести и всякой в своей части наиспособнейший к тому промыслить и исполнить, дабы заслужить тем высочайшую милость императрицы и удержать ту славу и честь, которую оружие монархини российской через такое долгое время сохранило». «Что же не удержали?» — чуть слышно качнув головой, сказала государыня. «Невозможно довольно описать вашему величеству», — продолжал Панин, — «с какой нетерпеливостью и жадностью ожидали войска сей атаки. Надежда у каждого на лице обозначилась». «Я слушаю тебя сама не своя». Вечером посланы были в главную квартиру генерала Фермера очередные ординарцы, и под утро они вернулись. «Атака Берлина была отменена». «Как? Государыня с прежней своей девической живостью вскочила с кресла и прошлась по комнате. Все встали. Глубокое молчание было в покое. Сквозь окна было слышно, как порывами налетал и гудел ветер, и плескались в набережную волны Невы. Государыня остановилась спиной к окну и глухим голосом спросила: «Что же случилось?» Граф Тотлебен вступил в переговоры с почетными гражданами Берлина и подписал капитуляцию. Город сдался без боя. «Как он смел подписывать какое-то соглашение с врагами Родины!» — с гневом сжимая кулаки, сказала государыня. «Что же сие? Измена? Что же за такая была оная капитуляция?» Берлин уплатил контрибуцию в 1,5 миллиона талеров. Торгаши, а не солдаты. Им деньги дороже славы. Но вы-то вошли, по крайней мере, в Берлин, и, не трогая город и жителей, уничтожили военные запасы. Мы вошли в Берлин. Мы очистили военные склады и арсеналы, да там почти что ничего и не было. Взорвали 2 литейных и 1 ружейный заводы и 6 пороховых мельниц на Шпрее. Но купец Гацковский выпросил у Тотлебена, чтобы не трогали королевских фабрик, и в том числе суконной, одевавшей всю армию короля. Также мы обязались не трогать Потсдамского дворца. Для наших генералов он и святыня большая, нежели дворец зимний, — вырвалось у Шувалова. Казаки полковника Краснощекова ворвались в Шарлоттенбург, разграбили и сожгли его. Они захватили мундир лютого короля, синий с красными обшлагами, с серебряным аксельбантом и шитой звездой черного орла, пару перчаток, его белье. «Королевские почтанники мне мало интересны», — пренебрежительно и брезгливо сказала государыня. «Они вместе с австрийцами уничтожили драгоценную коллекцию антиков, доставшуюся королю от кардинала Полиньяка. Прусаки отступили на Шпандау, и граф Фермер послал меня с моими гренадерами и казаками Федора Ивановича Краснощекова преследовать неприятеля. Мы настигли арьергард генерала Клейста и знатно порубили его. Батальон егерей Вунша был нами окружен и сдался нам. Я шел дальше, настигая главные силы, когда в ночь на 30 сентября получил приказание спешно отойти от Берлина и идти на Франкфурт». Панин замолчал. Государыня продолжала стоять у окна. Она окинула усталым, измученным взглядом всех бывших в зале и обратилась к Воронцову. «Михаил Илларионович, скажи, что же сие? Сие измена? Ваше Величество, о графе Тотлебене давно эхи ходили, что он в сношениях с прусским королем. Что уж говорить о сём, Михаил Илларионович? Племянник мой, урод, черт его возьми совсем, говаривал не раз: король прусский великий волшебник, он всегда знает заранее наши планы кампании.